стоять в ограждении. Тем временем конным помощникам удалось оттеснить животное к выходу, где оно понемногу успокоилось. Аплодисменты не смолкали. Бронг без седла с Джо Кингом без всяких сомнений был лучшим достижением дня. И это достижение было из тех, что обычно демонстрировали на больших известных родео за высокие призы профессионалы. Бронг в седле, по традиции главный номер родео, отступил в этот день, по мнению зрителей, на второй план. Щеки у Квинни пылали. Она была переполнена счастливейшим чувством любящего, гордости за любимого. Сам Стоунхорн лежал в бараке на матрасе. Он чувствовал каждую косточку, каждую жилку, каждый нерв. С трудом поворачивал голову. Между тем было объявлено о продолжении программы о ловле телят с помощью лассо. Сначала предстоял простой номер. Лассо накидывалось теленку на голову, его валили и как можно быстрее связывали. Стоунхорн был рад, что он в одной из команд принимает участие в этом состязании. Он уже поднялся, но чувствовал себя еще разбитым. Резкие толчки вверх и вниз действовали на кого угодно. И мысль о том, что ему сегодня еще предстоит борьба с быком, не слишком-то его радовала. Элк, конечно, был прав, но Пегги был бесподобен, и Стоунхорн мог рассчитывать на первый приз и по времени, и по очкам. Если он на стир-рестлинге, борьба с валом, одолеет черного быка, этого, наверное, будет достаточно, чтобы по меньшей мере получить обратно свой взнос. Только бы бык не проволок его по арене и не ткнул рогами. Он бы мог кое-что рассказать об этом. Но препятствовало честолюбие, а также естественное возрождение, чувство собственного достоинства, которое долгое время страдало. Он вышел наружу, чтобы не подумали, что за какие-нибудь 10 секунд лошадь его в конец замучила. Во всяком случае, Стоунхорн, индеец, добился приза. Он не только для себя чего-то достиг. Раненый у барьера был между тем осторожно выведен. Тут появился Эйви, но он подошел не поздравить Стоунхорна, а чтобы взять пострадавшего к себе в автомобиль, на что врач Родео возражать не стал. Представление ловли телят, в котором с достойным уважением и успехом участвовали оба других индейца, было отдыхом. Тут уж не могло ничего случиться. Дело было лишь в мастерстве. В еще более высокой степени ценилось оно при ловле телят. Здесь участвовали 2 человека. Задача одного — накинуть лассо на голову теленка, второго — на задние ноги. Вторая была значительно труднее, чем первая. Она требовала намного более быстрой реакции и более высокого мастерства. Для этого состязания также отводилось определенное время. 6 пар сменили друг друга. Цели достигли только 2, остальные 4 потерпели неудачу именно на задних ногах. В числе 2 победивших команд были Стоунхорн с Расселом. Аплодисменты им были особенно горячие, ведь тут чествовали 2 победителя. Квинни снова занялась наблюдением, но пока не обнаружила ничего, чтобы казалось ей имеющим значение. Майк, Джеймс и Дженни держались далеко друг от друга, и она не могла установить, связаны ли они еще с какими-нибудь другими людьми. Перед последней частью программы «Борьбой с быком» были призовые скачки Ковгелс на их изящных, грациозных лошадях. Затем последовал долгий антракт. Публику развлекала музыкальная группа. Стоунхорн не позволил себе появиться перед зрителями. Он снова удалился в барак. Из загородки для скота слышалось смычание. Арена была уже сильно истоптана копытами. Напитки в ларьках были почти распроданы, и владельцы на автомобилях доставляли пополнение, чтобы не упустить хорошего барыша. Квинни навестила Маргарет, которая с удивительной терпеливостью сидела около автомобиля и еще раз сходила к своим родителям. Подошла последняя часть программы. Состязание состояло в следующем.